Секрет третьей истинной любви. Чтение. Миссис Джеральдина Вильямс, борьба за счастье, началась уже тогда, когда она появилась из матери без ног и только с одной рукой. Она была одной из тысяч младенцев, изродованных в трагедии Талидомидом в 60-х годах. Молодой человек не мог не испытать неловкости, когда сидящая в своей инвалидной коляске миссис Вильямс патрон протянула ему свою протезированную руку, здороваясь с ним. «Я была так рада, что вы позвонили. Уже прошло больше 10 лет с тех пор, как я встретилась со старым китайцем, но я помню эту встречу, как будто она была вчера». Миссис Вильямс попросила молодого человека присесть на диван и установила свою коляску напротив него. «Я встретила его летним вечером в парке. Это был вечер танцев в колледже. Я помню, как сидела на закате солнца и думала, что никто, кроме моих родителей, никогда не будет любить меня такой, какая я есть. Я просто не могла себе представить, что кто-то когда-нибудь пригласит меня на танец, и тут я расплакалась. Вдруг я услышала мужской голос, который спрашивал, все ли со мной в порядке. Я подняла взгляд и увидела его, старого китайца, стоящего рядом со мной. Он дал мне платок, чтобы я вытерла слезы, и присел на скамейку рядом со мной. Он протянул руку, слегка прикоснулся к моей руке и сказал, «Может, я могу вам помочь?» «Никто не может мне помочь», — пробормотала я. «Почему же?» — спросил он. «Нет никого, кто мог бы решить мою проблему. Вы знаете, в моей стране считается, что каждая новая проблема приносит с собой еще больший подарок, который может обогатить жизнь. Уверяю вас, в моей проблеме нет ничего, чтобы могло обогатить мою жизнь. У меня есть друг, — сказал он, — замечательный человек. 10 лет назад он уехал на мотоцикле, когда перед ним на дорогу вдруг вылетел грузовик. Не было времени свернуть, чтобы избежать столкновения и чтобы спасти свою жизнь. Он мог заранее попробовать проскользнуть на боку под грузовиком. У него это получилось, но когда он скользил по дороге, соскочила крышка бензобака, и через долю секунды он был охвачен пламенем. Он проснулся через 3 дня со жгучей болью и ожогами третьей степени, которые покрывали более 70% его тела. Его лицо было обезображено, его пальцы сожжены до культяшек, и он был парализован ниже пояса. Но у него было то, чего нет у многих других – неукротимый дух. Даже после того, как жена ушла от него, потому что не хотела жить, как она выражалась, с калекой Гриль, он все же ухитрился продолжить свою жизнь и в конце концов стал миллионером. Это был чудовищно обезображенный человек, прикованный к инвалидной коляске. У него даже не было пальцев на руках, потому что они были сожжены до культяшек. Трудно представить себе более тяжелое увечье. Никто из его знакомых не верил, что он сможет вести нормальную жизнь или тем более найти свою любовь. «Конечно, — говорили они, — он ожесточится, будет обижен и зол на свою судьбу. Ведь ради чего ему оставалось жить? Но вы знаете, все они ошибались. Он не ожесточился, не был обижен и зол, потому что знал, что внутри он такой же, каким был всегда. У него остались мечты, к которым он мог стремиться, он стремился к ним. Он стал очень успешным бизнесменом и источником вдохновения для всех, кто его знал. И даже больше, он встретил женщину, которую он описал как женщину своей мечты, и он женился на ней». Я повернулась к старому китайцу. «Такой человек на самом деле существует?» – спросила я. «Этот человек относился к жизни просто и правильно. Можно выбрать жизнь или выбрать смерть. Он не был готов умереть». Тогда я спросила старика, как его друг ухитрился найти любовь. И старик сказал, как само собой разумеющееся, «Как и любой другой, он придерживался истинной любви». Тогда я впервые услышал об этих секретах, о 10 принципах, с помощью которых, как утверждал старый китаец, может привнести в свою жизнь не просто любовь, а любовь в изобилии. «Звучит слишком уж хорошо, чтобы быть правдой», — сказал молодой человек. «Я тоже так думала, но эти секреты помогли мне реально. А раз они помогли и мне, я думаю, что они помогут каждому». Тем секретом, который сильнее всего повлиял на мою жизнь, была сила дарения. Дарение? Да, для меня дарение — это самый замечательный из всех секретов, ведь он настолько прост. Если вы хотите получить любовь, вам нужно только дарить ее. И чем больше вы дарите ее, тем больше вы получаете. Я не совсем улавливаю смысл ваших слов. Вы можете привести пример? Конечно. Когда вы улыбаетесь кому-то, что обычно происходит? Мне улыбаются в ответ. А если вы кого-то обнимаете, он обязательно обнимет вас. Доброе слово, подарок, телефонный звонок, письмо, что угодно, чтобы показать человеку, что вы заботитесь о нем, и вернется к вам старицей. Но не каждый же будет так отвечать. Не каждый, но большинство. Любовь похожа на бумеранг, она всегда возвращается обратно. Может быть, не всегда от того человека, которому вы ее дали, но она все равно к вам вернется и вернется старицей. Но нужно всегда помнить о том, что в отличие от материального имущества и денег, запас любви у вас не ограниченный. Мы не теряем ее, когда им. На самом деле, единственный способ потерять любовь внутри нас – это не отдавать ее другим. Но пытаться любить некоторых людей – это пустая трата времени и энергии, сказал молодой человек. Почему? Ну, потому что большинство людей полны ненависти. У них как бы пустые сердца. Позвольте мне спросить вот что, ответила миссис Уильямс. Если бы у вас были семена, которые вырастают восхитительные цветущие растения и цветы, куда бы вы их посадили? В прекрасных лесах, на пышных зеленых лугах или на голых полях? Не совсем понимаю, на что вы намекаете. То есть, какой земле больше всего нужны семена, и на какой земле дадут самый заметный результат они? На голых полях. Именно. А если семена – это любовь, где они больше всего нужны? В сердцах уже полных любви или в сердцах ожесточенных и одиноких людей? Я понимаю, о чем вы говорите, но это не всегда так просто. Часто, чтобы улыбаться, нужно столько же усилий, сколько и для того, чтобы хмуриться. Чтобы сказать дружественное слово поддержки, нужно столько же времени, сколько для критики. Мы можем сделать выбор относиться к другим людям с любовью настолько же легко, как мы предпочитаем быть недобрыми или безразличными. Одна из проблем в том, что многие из нас не хотят дарить первыми. Мы даем только, когда нам уже дали. Любовь слишком часто дается с оговорками. Мы говорим, я буду любить тебя, только если ты будешь любить меня. Мы все время ждем, пока кто-то другой сделает первый шаг. И это одна из причин, почему люди редко испытывают любовь. Они ждут, когда их сначала полюбит кто-нибудь другой. Но это похоже на музыканта, который говорит, я буду играть музыку только когда люди начнут танцевать. Настоящая любовь безоговорочна, она ничего не просит взамен. Я однажды прочитала прекрасную историю о маленькой девочке, которая была крайне необходима пересадка костного мозга. К счастью, для этого прекрасно подходил ее младший брат. Врачи объяснили мальчику, что его сестра умрет, если не получит новой крови. Но не любой крови, ей нужна была его кровь. Без малейших сомнений мальчик согласился помочь своей старшей сестре. Но перед наркозом маленький мальчик сказал, посмотрев на хирурга, «А когда я умру, это будет больно?» Меньше 7 лет от роду маленький мальчик думал, что дает всю свою кровь, а значит и свою жизнь, чтобы спасти свою старшую сестренку. Теперь вы вряд ли найдете такую чистую, настоящую любовь, как любовь этого мальчика к своей сестре. Да, но ведь членов семьи любить легче, правда? Не обязательно. Некоторые люди не только не любят свою собственную семью, они просто ненавидят членов своей семьи. Мы все созданы одним Богом. Внутри мы все состоим из одной крови и плоти. Мы все на самом деле члены одной семьи. Мне кажется, что в этом и суть любви, способность видеть себя в других. Так что видите, если вы хотите испытать истинную любовь, вы должны быть готовы дарить любовь без оговорок, без требований чего-то взамен. Иначе это не любовь. Подарок это не подарок, если он дается не бесплатно. А любовь это не любовь, если она дается с условиями. Вот почему один из самых чудесных способов испытать радость дарения и любви – это практика добрых дел. Просто так. Что вы имеете в виду? Просто так делать добрые дела, дарить спонтанно, без никаких причин, кроме радости жизни. Увидеть на улице человека, который грустно выглядит, и подарить ему букет цветов. Или похвалить чью-то внешность или работу. Все, что удивит человека и вызовет улыбку на его лице – это проявление доброты просто так, и она создает любовь. И эта любовь неизбежно останется у человека, которому вы ее дали на всю жизнь. Молодой человек сделал краткие заметки. Ему понравилась эта фраза «Практикуйте добрые дела просто так». Так вы действительно считаете, что это дарение и практика добрых дел просто так помогла принести любовь в вашу жизнь? Конечно. Это изменило мое отношение к себе. Всю жизнь я считала себя жертвой, но с помощью силы дарения я обнаружила, что, хотя я и калека, есть многое, что я могу делать для других. Я могу многое менять к лучшему в жизни других людей. Вы когда-нибудь делали что-то для кого-то просто потому, что заботились о них, без каких-либо скрытых мотивов? Молодой человек кивнул. Конечно. Он вспомнил случай всего несколько назад недель, когда он увидел, как молодая мама с трудом толкает коляску вверх по лестничному пролету. Был час пик, и люди, не замечая, спешили мимо нее. Он остановился и помог женщине поднять коляску на лестницу. «Как вы себя чувствовали? Вы были рады за себя, правда?» Молодой человек опять кивнул. Он был очень рад за себя. Помощь женщине как бы дала ему энергию. «Это сила дарения. Она помогает не только чувствовать любовь, но и строить по-настоящему любовные отношения. Она никогда не подводит. Дарение – это... к тому же верная гарантия счастья и любви двух людей на всю жизнь. Почему? Это просто. Если вы будете обращать внимание на то, что вы можете дать во взаимоотношениях, а не на то, что вы можете взять, вы никогда не ошибетесь. Суть всех взаимоотношений в том, чтобы давать и получать. Вы согласны? Да. Если вы хотите взять больше, чем хотите дать, вы неизбежно встречаетесь с проблемами в любых отношениях. С другой стороны, думая о том, что вы можете дать своему партнеру, вы никогда не ошибетесь. Прежде чем вступать в взаимоотношения на всю жизнь, большинство людей думают только о том, что партнер сможет для них сделать. Если бы они смотрели с другой стороны и спросили вместо этого, что я могу сделать для моего партнера, они бы направили внимание на то, какой вклад они вносят в взаимоотношения, а не просто на то, что они от них берут. И такое любящее отношение может лишь помочь создать любовь в партнерстве. Молодой человек подумал об этом, и чем больше он думал, тем разумнее это ему казалось. Он всегда считал, что любовь получаешь от других людей. Ему никогда не приходило в голову, что можно почувствовать любовь, давая ее. Возможно, именно в этом он и допустил ошибку в прошлых взаимоотношениях. Он подумал только о том, что ему нужно от партнера, а не о том, что он может дать кому-то другому. Позвольте мне рассказать совершенно невероятный случай, который произошел 5 лет тому назад. Я смотрела телевизионный документальный фильм о скандале с лекарствами в Мексике. Талидомид все-таки также прописывался через 25 лет после того, как был запрещен в западных странах. «Это возмутительно», — сказал молодой человек, качая головой. «Я знаю, я не могу глазам своим поверить. Так много маленьких детей, так бессмысленно и ужасно изуродованы. Одна маленькая девочка привлекала мое особое внимание. Ей было 7 или 8 лет, она, как и я, родилась без ног, но у нее к тому же времени было обезображенное лицо. Она научилась справляться с этим, но каждый день она испытывала сильную боль, ее будущее выглядело очень мрачно. Она была из бедной семьи, которая не могла позволить себе медицинское лечение, необходимое для того, чтобы девочка могла нормально передвигаться, и косметическую операцию для ее лица. Мало того, ее протезы были очень примитивны, но к тому же прилажены и очень неудобны. Ей было больно ходить на них, и она не могла сесть, не сняв их. Поверите ли вы, что водитель школьного автобуса не разрешил ей ездить в автобусе, потому что она не могла сидеть, не снимая свои ноги искусственные? Молодой человек покачал головой, не в силах в этому поверить. Я сразу же поняла, что должна помочь. Я прочитала, что любовь – это только лишь обнаружение себя в других и радость от узнавания себя. До этого дня я не понимала по-настоящему, что это значит. Любовь – это только лишь обнаружение себя в других и радость от узнавания себя. Я увидела не просто покалеченную и неблагополучную маленькую девочку, в ней я увидела себя. Мы были связанными общим увечьем. Впервые в моей жизни я подумала, что у моего страдания может быть какая-то цель. Следующие несколько месяцев я начала кампанию, чтобы собрать деньги на то, чтобы сделать этой девочке новую пару искусственных ног и необходимое лечение физиотерапии, которое позволило бы ей сидеть. Еще я отчаянно хотела помочь ей сделать косметическую операцию, чтобы поправить ее физическое уродство. Так что я организовала вечеринки, лотереи, благотворительные базары, просила пожертвований от кого могла и откуда могла. Через 18 месяцев я собрала деньги и даже смогла уговорить крупного хирурга-косметолога сделать бесплатно необходимую косметическую операцию. После лечения и подгонки ее новых ног я поехала на встречу с ней. И как только она меня увидела, она подбежала ко мне со слезами на глазах, обхватила меня руками и воскликнула: «Благодарю, благодарю, благодарю! Опять и опять!» Тогда в первый раз я испытала любовь в таком избытке, что просто без удержку расплакалась. Никогда до того, как я так не плакала от радости, в тот день держала в объятиях эту маленькую девочку. Только тогда я начала понимать, что имел в виду старый китаец, когда спросил меня, у кого больше увечья? У того, кто не может ходить или говорить, слышать или видеть, или у того, кто не способен смеяться, плакать и любить? Я впервые поняла, что даже в моем физическом состоянии калеки, внутри я на самом деле такая же, как и все другие. И в этот день я поняла, что несмотря на мои собственные трудности и невзирая на весь обман и тяжелую работу в мире, жизнь может быть так прекрасна, как мы наполняем сердца любовью. Через год я встретила мужчину, доброго, нежного и удивительного человека. Он был социальным работником в местном общественном центре, в который я ездила. Мы сразу же понравились друг другу. Я не знаю, что это было, но что-то произошло с первого взгляда. Скоро мы стали близкими друзьями, и через несколько месяцев действительно произошло то чудо, о котором я мечтала. Он пригласил меня на танец. Через год мы поженились, и теперь у нас двое прекрасных детей. Так что видите, старый китаец был прав. Каждая проблема приносит с собой еще больше подарок, который может обогатить жизнь. Пока вы способны дарить часть себя, пока вы можете чем-то помогать, вы способны найти любовь. В этот вечер молодой человек перечитал заметки, которые он сделал на встрече с миссис Уильямс.